но и находился в довольно раздраженном состоянии. Сестра Моррисон сидела на скамеечке рядом с его койкой. Она хотела было встать, но Паттерсон движением руки приказал ей оставаться на месте. На соседней койке сидел лейтенант Ульбрихт, закинувший правую руку за шею. «Как вы себя чувствуете, капитан?» «Как я себя чувствую?» Очень быстро, в крепких выражениях, Боун рассказал о своем состоянии. Он, наверное, воспользовался бы еще более крепкими выражениями при описании своего состояния, если бы рядом с ним не сидела сестра Моррисон. Он закашлялся, прикрыв рот забинтованной рукой. «Все пошло к черту, прямо псу под хвост. Правда, старший механик?» «Пожалуй, да. Все могло быть лучше. Хуже не бывает». Язык у капитана стал заплетаться. Понять его можно было с трудом. Видимо, движение обожженных губ причиняло большую боль. «Сестра мне все рассказала. Даже компас разбил. Невидимка. Он все еще где-то здесь. Арч, можно представить себе, в каком состоянии находился капитан, если впервые за все время он, находясь в обществе других людей, обратился к боцману по имени? Вы здесь?» «Да, сэр». «Кто на вахте, боцман?» «Нейсбай, сэр». «Хорошо, а как с невидимкой?» «Он, видимо, не один, сэр. Я в этом уверен». «Почему?» «Не знаю, почему, но абсолютно в этом уверен». «Вы никогда не говорили мне об этом», — заметил Паттерсон. «Не говорил, потому что до сего момента это не приходило мне в голову. И еще об одном я как-то не задумывался. О капитане Андрополосе». «Греческий капитан», — сказал Боун. «Так что с ним?» «Дело в том, сэр, что у нас, и вам это, наверное, известно, небольшие проблемы с управлением судном». «Небольшие?» «Сестра Моррисон говорила мне совершенно иначе». «Ладно, пускай большие. Мы полагали, что капитан Андрополос сможет нам помочь, если мы сумеем установить с ним контакт. Но нам это не удалось. Возможно, нам не следует этого делать. Возможно, капитан, если мы покажем ему ваш секстант и дадим ему карту, этого будет вполне достаточно. Вся трудность заключается в том, что карта пострадала. Она вся пропитана кровью». «Ну, это не проблема», — сказал Боун. «У нас всегда есть дубликаты. Копию найдете в одном из ящиков стола в штурманской рубке». «Вернусь через 15 минут», — сказал боцман. Времени это заняло значительно больше. Когда он, наконец, вернулся, по его каменному лицу и по тому факту, что он нес в руке коробку с секстантом и карту, было ясно, что он потерпел поражение. «Установить контакт не удалось?» — спросил Паттерсон. «Или опять вмешался невидимка?» «Невидимка». Капитан Андрополос лежал на своей койке и храпел, как бревно. Я пытался его разбудить, но с таким же успехом можно было трясти мешок картофеля. Я сперва подумал, что капитана навестил тот же самый человек, что позаботился и о Тренте. Но запаха хлороформа не было. Я вызвал доктора Синка, который сказал, что капитана сильно накачали наркотиками. «Наркотиками?» Боун попытался выразить удивление. «О, Господи! Неужели этому не будет конца?»